Глава третья. Аля удивилась, увидев довольно большую толпу у входа в дом актера. Выходили из машин красивые, тщательно одетые и причесанные женщины. Она узнала нескольких известных актрис, двоих телеведущих, знаменитого пианиста. «Неужели все на этот спектакль пришли?» — мелькнуло у нее в голове. Аля спросила об этом Илью, едва он подошел к ней. «Да ну что ты!» — Илья поцеловал ее в губы. «Сегодня вечер Юрского в большом зале. Вот и собрался Бумонт. Машину еле припарковал. Игорь бы от счастья умер, если бы к нему так ломились», — добавил он. Они прошли сквозь гудящую, благоухающую толпу в вестибюле с фонтанами и поднялись на лифте на 8-й этаж. Там, в небольшом холле, тоже собрались люди, но выглядели они совершенно иначе. У Али сердце защемило, когда она их увидела. Вспомнился гитисовский коридор перед 39-й аудиторией. Родион с гитарой за плечом, Лёва Найман, Василиса Лика. Все, кого она успела узнать за те счастливые сумасшедшие дни. Ей не хотелось, чтобы Илья заметил тень, мелькнувшую по ее лицу, и она отвернулась. Неизвестно, заметил ли он, но взял ее под руку так крепко и ласково, что Аля благодарно прижалась щекой к его плечу. Спектакль, аналог театра, назывался «Игра в классики». Как объяснил Илья, режиссер сам сделал инсценировку по Картасару. «Есть в этом элемент выпендрежа», — хмыкнул Илья, как и в названии театра, впрочем. Хотя и запоздалого. Картасар-то в моде был, когда мы еще институт заканчивали. Но Игорь всегда такой был. Не может не подчеркнуть свою исключительность. Людей в фойе было немного. Зал не заполнился и наполовину. Али даже неловко стало, когда она подумала, что играть будут перед рядами пустых стульев. Это было тем более заметно, что и сцены не было в голубой гостиной. Зрители сидели в двух шагах от актеров. Аля и Илья сели в первом ряду. Она рассматривала незамысловатые декорации, полупрозрачные белые полотна, свисающие с потолка, приклеенные к ним кленовые листья и чьи-то черно-белые фотографии. Ощущение, что театр любительский, не покидало ее и чуть-чуть смягчало ее печаль. Спектакль все не начинался, и молчание в полупустом зале становилось тягостным. Едва ли стоило ожидать, что подойдут еще зрители. Наконец свет в зале погас, остались только лампы, направленные на площадку. Аля смотрела, как пляшут в прямых лучах пылинки, и незаметно держалась за локоть Ильи, словно пальцы согревала о замшевую заплатку. Она так волновалась, что даже не сразу заметила, когда вышли на сцену актеры. Их было всего четверо, трое мужчин и одна женщина. Мужчин-то она как раз и не заметила, а женщина появилась не сразу. Но только с ее появлением начался спектакль. Это Аля почувствовала мгновенно и смотрела на женщину, не отрываясь, как завороженная. Она была высокая, стройная, с пышной короной темно-золотых кудрей, которая огнем пылала у нее над головой в свете прожекторов. Глаза у нее были светлые, кажется, серые, и тоже загадочно, прозрачно светились в ярких лучах. Она казалась совсем молодой, но не поворачивался язык назвать ее девочкой. Было что-то необыкновенное, живое и величественное одновременно, в том, как она двигалась, говорила, смотрела. Она смотрела, что делают мужчины, как они играют в классиков, в свои классики. Она любила отца своего ребенка. Она хотела жить его жизнью, и это читалось в каждом ее взгляде, в каждом жесте. Ее любил другой. Прошло не больше 10 минут с начала спектакля, а Але уже казалось, что она чувствует каждое движение этой удивительной актрисы, словно изнутри, как свое собственное. Почему та вдруг переодела туфли и ходит на высоких каблуках, сохраняя чудесную легкость походки? Почему совсем их сняла и ходит теперь босиком, неслышно касаясь пола узкими ступнями? Почему так глубоко, так сильно звучит ее голос, когда она обращается к своему единственному мужчине или зовет по имени своего сына? Все это было внятно Але, и она чувствовала, как сердце ее замирает. Она даже в программку не могла заглянуть, чтобы узнать хотя бы, как зовут актрису. Да это было и не важно сейчас. Об этом Але совсем не думала. Отпустив локоть Ильи, в невероятном напряжении она смотрела на маленькую, освещенную прожекторами, площадку. Когда зажегся свет в зале и зрители захлопали, Аля не могла прийти в себя. «Что, уже кончилось?» — громко и растерянно спросила она. «Ну как же?» «Да первое действие только!» — услышала она голос Ильи и медленно повернулась к нему. «Антракт, Алечка, оставайтесь с нами!» В голосе Ильи сквозь веселость почему-то пробивалась тревога. Впрочем, Аля, обычно чутко прислушивающаяся к любым оттенкам его глубокого голоса, сейчас этого даже не заметила. Она обвела зал медленным взглядом. Такой бывает у человека, много времени проведшего под водой и не могущего после этого привыкнуть к обычному поверхностному миру. Кажется, она знала некоторых из тех, кто сидел в зале, даже наверняка знала, но не узнавала сейчас. Вдруг Ален взгляд прояснил. Это произошло раньше, чем она успела понять, почему. Венька Ясаулов сидел в 2 шагах от нее, в 3-м ряду, и с едва заметной улыбкой следил за ее туманным взглядом. «Веня», — обрадованно сказала Аля, — «ты тоже здесь?» «Хороший вопрос», — усмехнулся Венька. «Философский. Может, я и не здесь, если рассматривать мое астральное тело. Но по-нашему, по-простому...» «Здравствуй, Сашенька моя милая. Вижу, нравится тебе». «Ух, Веня!» — выдохнула Аля. «Я никогда такого не видела. Даже представить не могла. Как взрыв!» «Да уж, я к Игорю ревную прямо», — заметил Илья. «Почему к Игорю?» — удивилась Аля. «А к кому же? Режиссер-то он, да и в главной роли тоже». «А актриса? Кто эта актриса?» — спросила, наконец, Аля. «Ольга. Жена его», — ответил Илья. «На курс младше нас училась. Эффектная, правда? И талантливая». «Несчастная женщина, если подумать». «Почему?» — вздрогнув, спросила Аля. «Да вот по всему поэтому. Неприложимый у нее талант по нынешним временам, понимаешь?» — объяснил Илья. «Думаешь, я тебя зря отговаривал в ГИТИС поступать? Посмотри ты на нее, на Олю. Такая женщина, такая артистка. И что? Раз в месяц играет в этих классиках, да еще в одном спектакле по Мольеру. На случайных площадках, при полупустом зале, смотреть жалко. Иногда в провинцию ездит на гастроли, а в остальное время напряженно трудится официанткой в ночном клубе. Притом клуб не из лучших, потому что в лучшие еще и не пробьешься. Давать надо, а она мужа любит, стесняется ради заработка под чужих мужиков ложиться. «А он что же?» — чувствуя, как тоскливо сжимается сердце, спросила Аля. «А что он?» — усмехнулся Илья. «Он свой бессмертный гений пестует. Разве он станет на мелочи размениваться? Реклама, там, клипы, еще что-нибудь низменное? Мало ли, что ребенка нечем кормить. Это пусть жена думает. Между столиками бегает с вечера до утра. Ревность, правда, мучает, но это ничего. Ольга к его истерикам привыкла, да и устает слишком, чтобы внимание обращать. Поначалу-то бывало в 7 утра, к Бену вон приезжала в слезах. Ну ладно, ладно, — недовольно заметил Венька. Дай девочке спокойно спектакль досмотреть. А в самом деле, — удивленно добавил он, — как это Оля такую форму держит? Уму непостижимо. Премьера когда была? И ни одного сбоя в рисунке. Я сегодня в первый раз смотрю, — пожал плечами Илья. Не с чем сравнивать. «Илюша, привет, киска!» — раздался у них за спиной негромкий переливчатый голос. Обернувшись, Аля увидела незнакомую девушку с длинной пунцовой розой в руках. Первое, что бросалось в глаза, было ее милое очарование. Девушка была маленькая, изящная, как фарфоровая статуэтка. Светлая, полузаплетенная коса была перекинута ей на грудь, две золотистых волны волос прикрывали щеки. Улыбаясь и близоруко щурясь, она смотрела на Илью. «Привет, Варенька!» Илья встал и, наклонившись, поцеловал ее маленькую округлую руку. 100 лет тебя не видел!» Аля заметила, что, несмотря на ласковый тон, Илья смотрит на девушку равнодушным дежурным взглядом, без особой приязни. «А это к другу твоему претензии!» — снова улыбнулась Варенька. «Он меня никуда с собой не берет, не то что ты свою девушку». Она бросила быстрый и любопытный взгляд на Алю. «Я уж ему говорю, Беник, ты бы хоть у Ильи учился. У него жена дома не сидит, как кукушка какая-нибудь». «Кукушки дома вообще не сидят», — заметил Венька. «Они в часах только сидят или по лесу летают. Это моя жена», — представил он. — «Да я его, Илюша, вообще неделями не вижу», — кивнув Али, продолжала Варенька. — «А когда вижу, так он все равно или пьяный, или с похмелья, или...» — «Все, Варя, свет погасили», — оборвал ее Венька. — «Потом дожалуешься». Когда они вышли из дома актера, голова у Али кружилась так сильно и мучительно, как будто она не спектакль смотрела, а весь вечер без передышки пила. Илья держал ее под руку, но она этого не замечала. Ей хотелось плакать. Она была единственной, кто не пошел поздравить актеров. Илья только плечами пожал, когда в ответ на его приглашение Аля замотала головой и зажмурилась, как будто он звал ее прыгать с 60-метровой тарзанки. «Не пойду!» — почти вскрикнула она. «Ты иди, Илья, иди без меня. Они же меня все равно не знают, не заметят. Я тебя внизу буду ждать, у фонтана». Никакие силы не заставили бы ее заглянуть в Ольгины прекрасные глаза. Ее голос, ее плач на сцене о мертвом мальчике неумолчно звучал в Алиных ушах, молоточками стучал в висках. Она сама не понимала, что произошло. Мечтая об актерской судьбе, Аля перебывала едва ли не во всех московских театрах, видела столько хороших и знаменитых актрис. Невозможно было объяснить, почему все это затмил сегодняшний спектакль. И что вдруг поднялось в ее душе под томительные звуки Ольгиного голоса? «Что ж, братцы, поехали!» — сказал Илья, сторонясь от двери дома актера, чтобы пропустить выходящих людей. Как раз закончился вечер в большом зале. «Федя ждет давно, по коням!» Он словно старался не смотреть Валину сторону, хотя держал ее под руку, голос его звучал как-то бодрее обычного. Оказывается, игру в классике смотрело довольно много знакомых. Теперь все они образовали небольшую толпу на углу Арбата и шумно решали, как разместятся в машинах. Илья не принимал участия в обсуждении, нетерпеливо покручивая на пальце ключи. Аля тем более не вникала в то, кто с кем поедет. Она даже не знала, куда они собираются ехать, да ей это было и безразлично. Правда, Илья все-таки вмешался в разговор, когда высокая женщина в длинном лиловом плаще заявила: «Меня Илья к себе посадит, так что у Роберта одно место свободно». На спектакле ее, кажется, не было. Да если и была, Аля все равно не запомнила ни одного нового лица, кроме Венькиной жены. «С чего ты решила?» — поморщился Илья, услышав ее заявление. «Светлана, езжай с Робертом, ко мне Варя с Беном сядут». «Ну и что?» — пожала плечами Светлана. «Подруга твоя впереди, они вдвоем сзади, как раз для меня остается местечко». Она посмотрела на Алю прямо и насмешливо, потом перевела взгляд на Илью. Тот, кажется, хотел возразить, но, встретив этот вызывающий взгляд, промолчал. «А ведь это его жена», — вдруг поняла Аля. «Ну, конечно, Светлана. И на меня смотрит так презрительно». Несмотря на душевное напряжение, которое все никак не отпускало ее, Аля внимательнее вгляделась в эту женщину. Лицо ее казалось каким-то длинным, может быть, из-за совершенно прямых, без челки, светло-русых волос, разделенных прямым пробором и сужавших ее лицо до ровной бледной полосы. На этой полосе, впрочем, умещались маленькие рот и глаза, небольшие и не широко поставленные. Как ни странно, все эти по отдельности не слишком привлекательные черты делали Светланино лицо выразительным. Вид и взгляд этой женщины подействовал на Алю, как ведро холодной воды. Она подняла глаза на Илью едва ли не впервые за весь вечер и встретила его взгляд, в котором мелькала тревога. «Устала, милая?» — спросил он, незаметно сжимая Алину руку. Сердце у нее привычно дрогнуло от его тайной ласки. «Немного, Илюша». Также незаметно она потерлась щекой о рукав его пиджака. «Светлана поедет с нами?» «Не обращай внимания». Это он произнес совершенно спокойно и почти неслышно. «Поедет так поедет, какая разница?» Светлана действительно вела себя вполне спокойно. Она села в машину рядом с Варей, которая радостно поздоровалась с нею и тут же принялась о чем-то расспрашивать. Аля не прислушивалась к ее ответам и не оборачивалась, сидя рядом с Ильей на переднем сиденье. «Игорь с Ольгой не поехали?» — спросил Венька. «У них сын заболел», — объяснил Илья. «А Игорева мамаша только на время спектакля согласилась посидеть». «Бедняги, честное слово. Уж если не везет, так на все, даже на бабушку». «Почему же не везет?» — выговорила Аля и тут же осеклась. Она не могла об этом говорить. «Мог бы хоть Олю отпустить, расслабиться», — протянула Варенька. «Нет, все-таки мужики все эгоисты». «Да Оле самой, по-моему, уже все равно», — ответил жене Венька. «Расслабуха, жизненных сил требует. А ее как еще на спектакле хватает, я не понимаю». Воскресным вечером машин было немного, и Илья быстро выехал на Варшавку. «Куда мы едем?» — машинально спросила Аля, заметив, что они удаляются от центра. «В Пахру», — негромко ответил Илья. «Федька там недавно дом построил, первый раз народ собирает. Репетиция новоселья в узком кругу». Неожиданное появление Светланы отвлекло Алю от мысли о спектакле. Теперь она чувствовала другое напряжение. От присутствия этой женщины, от ее насмешливого голоса, от ее разговора с Варей, который не прекращался всю дорогу. Венька молчал, Илья тоже, и поэтому голос Светланы казался особенно громким.